Затем, заперев машину, она отправила сообщение своему брату с просьбой забрать Май-Май. Он был единственным человеком, у которого есть ключ от ее машины, хотя, если Дэвид по-быстрому закончит свою безвозмездную работу, она может занять Пилару денег, чтобы он наконец купил собственную тачку. Может, у нее и были причины недолюбливать этого идиота, но он оставался ее семьей, и она любила его, даже если он регулярно выводил ее из себя. «Ладно, погнали на это обоссанное мероприятие», — легкомысленно сказала Ребекка. Каркша, однако, ошарашенно уставилась на нее. «Это что, пулемет у тебя? Что в этом такого? Порой он необходим», — сказала Ребекка, пожав плечами. «Иногда нужна большая пушка, такая, которая стреляет большим количеством огромных, пуль очень, быстро, просто чтобы сказать мудилам, чтобы они, отвалили». Ребекке пришлось остановиться и мысленно сосчитать, сколько, она сказала из любопытства. От взгляда клиентки, вызванным ее заявлением, ей захотелось рассмеяться. «Просто, заводи уже», сказала она водителю, явно обеспокоенная количеством огнестрельного оружия в арсенале Ребекки и тем, насколько нестабильной она казалась. Сама она подчеркнуто не упомянула о магазине термитных патронов против Баргов в кармане куртки, не желая спугнуть мешок Эдди. В конце концов, Ребекка позволила себе короткую усмешку, когда они сели в машину. К счастью, она была просторной, так что они не оказались бок о бок. «Не разговаривай и не смотри на меня», — сдавленно приказала соплячка. Ребекка пожала плечами. «Самый простой заказ за все время. Боже, эти ближайшие дни будут такими скучными, ну хоть еда у них там будет отличная». Да, первой остановкой в их туре стала фотосессия в ТЦ Карпов, которая переросла в масштабное мероприятие. Честно, это заебывало Ребекку до слез, но она выполняла свою работу и присматривала за своей подопечной, несмотря на то, как сильно она ненавидела эту дуру. Хотя Ребекка не стала бы отрицать, что она ценила ее за внешку. При всей своей индивидуальности, напоминавшей Ребекке засорившуюся канализационную трубу, она выглядела очень даже. Иметь несоизмеримое количество Эдди и быть в состоянии позволить себе лучших биоскульпторов, должно быть приятно. Тем не менее, к счастью, после праздника мероприятия закатилась долгожданная вечеринка, на которую Ребекка не получила допуск, но глупо было жаловаться, когда перед ней открылась возможность отведать всю прекрасную еду, которую доводилось есть только карпам. Настоящее мясо куда лучше, чем выращенное в чане жижа, доступное людям с ограниченным бюджетом. В целом, Ребекка дала 5 баллов из 10. Фантастично, но слишком раскручено и только усиливает чувство голода. Капец, ну что за микропорции, ими вообще невозможно насытиться. Она знала, что никогда не поймет почему, но вопрос все равно не давал покоя. С другой стороны, возможно, это просто стратегия, которую они используют для большей прибыли. Ребекка, честно, понятия не имела, как работают эти карпоублюдки. В любом случае, она смирилась с тем, что ей придется питаться их едой, и попыталась выяснить, сможет ли она уговорить Дэвида откладывать деньги на настоящие сладости и мясо для особых случаев. Хотя оно было слишком разрекламировано, на самом деле было вкусно. «Мы также должны найти квартиру с полноценной кухней, но такие только в элитных квартирах для карпов», — Ребекка почесала щеку в раздумье. «А если мы отыщем заброшку и сделаем ее своей, у нас есть Люси и Киви, которые могут подделать доки и все такое». Честно признаться, единственное, что могло бы сделать эту вечеринку более терпимой, это если бы они включили настоящую музыку. Не это дерьмо, а классику, например, что-нибудь из группы самураев, хотя невозможно, поскольку Джон не Сильверхенд, террористы все такое, или хороший хип-хоп. Но ничего этого, скорее всего, не будет, поэтому Ребекка смирилась и молча страдала. Правда, иногда она высовывала язык или закрывала глаза на карпов, что с насмешкой смотрели в ее сторону. Затем она услышала этот блаженный звук паникующих кисок и выстрелов. Ну наконец-то, хоть какое-то веселье. С ухмылкой, которая заставила понервничать ни одного карпа, она приготовила свой верный гац и побежала на звуки сладкой стрельбы. Как только она повернула за угол, она увидела несколько мальстрёмовцев, и ее ухмылка даже принесла боль от того, насколько широкой она вышла. И как раз когда она навела свой сильно модифицированный дробовик Карнаж, один из них заметил ее. «Сука, это же тёлка Бугимина, сваливаем отсюда». Гац обмяк в ее руках. «Ну нахуй трогать ее, по съебам. что они и сделали, оставив Ребекку растерянной и ужасно, ужасно злой. Она была уязвлена проклятой репутацией своего парня. «Эй, а ну вернитесь, постреляйте хоть в меня, черт, мне так скучно». Ребекку не волновало, что она звучала как ребенок, которому отказали в плитке синти-шоколада. Она была зла, выплескивая злость еще несколько минут и буквально прыгая от ярости, чтобы избавиться от энергии, она топала обратно на застолье. Большинство пиджаков растворилось, она навела локатор на свою подопечную и нашла ее прячущейся в туалете, так что Ребекка решила унять свою злость сладким. Затем, к несчастью, ее подопечная вышла из укрытия, словно она не пыталась скрыться в туалете, как киска, с одной из тех маха, которые предпочитала Саша. По крайней мере, у Саши он был модифицирован. Так еще этой сучке хватило наглости вести себя как само воплощение спокойствия. Ха, эти бандиты прекрасно знали, что они мне не ровня. Ребекка уставилась на соплячку, словно та сказала что-то идиотское, что она и сделала, после чего вздохнула и решила прояснить ситуацию. Эти идиоты кричали о причине, по которой насрали в штаны, и в конце концов, если они знали, кто она такая, то не было никакого риска сообщать об этом ничтожной кукле. «Заткнись, пизда тупая, пока я не натравила на тебя мою сочную латиноамериканскую попку. Это будет как если бы сам Адам Смышер приземлился на тебя после прыжка с вершины башни Аросака, что принесет совершенно новое значение термину «нянька», — огрызнулась Ребекка, игнорируя странное чувство мрачного дежавю, которое вызвали ее слова. «Это ты заткнись, потаскуха», — в ответ выпалила дура. «По крайней мере, я знаю, что такое настоящий мужчина, а у тебя, наверное, одни только игрушки и педофилы». Глаза Ребекки сузились, и она ненадолго задумалась о том, чтобы пристрелить сучку, но после ухмыльнулась. «Вот что я тебе скажу, карпошалава, я охраняю твой пластик только потому, что Эдди, которые предлагает твой попик, очень приятные. Я бы предпочла быть дома в компании с Бугимином. Именно, Бугимин у меня на быстром наборе. Так что не мешай мне делать свою работу и защищать твою тупую пластиковую задницу». Карпа побледнела, как и должна была, ведь кто только не слышал о Бугимине, биче мусорщиков и мальстрёмовцев. Ребекка слышала забавный слух, что он – нечестивый ребенок какой-то невезучей женщины и Адама Смышера. Хотя, как ни странно, когда Ребекка поделилась этим с Дэвидом, он выглядел только опешившим. Ребекка самодовольно ухмыльнулась ошеломленной соплячке. «И да, эта женщина маленького роста регулярно с ним трахается», — самодовольно заявила она. «Есть ли шанс, что я смогу нанять Бугимина для личной охраны?» — резко поинтересовалась отродье. Ребекка затихла. С одной стороны, она не хотела видеть эту шлюху рядом с Дэвидом. Она видела в ее глазах интригующий взгляд. Вероятно, она планировала попытаться украсть ее парня, но не самостоятельно. Если свяжешься с наемником по имени Мейн и предложишь ему много Эдди для его команды, с которой работает Бугимин, то вполне возможно, сказала Ребекка. Может, так я дам команде еще немного работы, ибо нехуй Фарадею. Ей никогда не нравился этот четырехглазый подражатель, тем более после истории Киви. Честно, если бы собранная Дэвидом бомба не была такой мощной, она бы пожаловалась, почему он до сих пор не использовал ее на нем. Также Ребекке нравилась идея, где Дэвида наймет эта накрашенная сучка, просто чтобы ее попытки украсть его потерпели крах, когда он ее отвергнет. Ребекка знала, что у Дэвида свои стандарты, ни одному из которых эта бабища не соответствовала. За опустошением от отказа будет только приятнее смотреть, если в тот момент у нее будет с собой ведро попкорна. И все же, решив не мешать этой сучке пробовать плести интрижку, она решила написать Мейну, чтобы предупредить его о потенциальной работе, которая может появиться на их пути. «Ты там еще не упала духом на работе?» Ребекка закатила глаза, пока ела, и ответила. «Кроме того, можешь себе представить, какой хаос наведет Дэвид, если какие-то идиоты заденут меня шальной пулей. Проехали, я хотела предупредить о работе, которая вскоре может дойти до вас. Что там? Она только что узнала, кто мой парень, и хочет его нанять. Но я сказала ей, что он не выполняет заявки в соло, поэтому я рассказала ей о тебе. Так что она будет нанимать твою команду в надежде встретиться с Бугимином и уговорить его согласиться стать ее личным телохранителем куклой. Ты ведь помнишь, что он отдыхает до следующего месяца. Вот только недавно кучка идиотов увидела меня и сразу дала дёру. уже не хотят провоцировать Бугимина. Тебя испугались из-за репутации твоего парня? Да, что ж, он и правда вселил в них страх Божий. Так или иначе, спасибо за предупреждение. Ребекка закончила разговор и сосредоточилась на еде. Примечание к части. Анонсы новых глав, лупа, наклоненная вправо, версии с иллюстрациями, свиток, а также другие произведения нашей команды смотрите на Boosty. https://bastet.fitspraist. Огромное спасибо за поддержку, улыбающееся лицо с сердечками, улыбающееся лицо с сердечками, улыбающееся лицо с сердечками. ПС. Уже залили более 35 продвинутых глав. Только, ТС, глава 32 «Приключения няньки». Часть 2. Ребекка. Ребекка уже привыкла просыпаться вместе с Дэвидом, но иногда, поскольку этот дурак часто встает раньше нее, в данном случае это было хорошо. Хотя она и направила эту сучку к Мейну, она все равно не хотела видеть эту женщину рядом со своим Дэвидом. Конечно, он бы ее отшил, но все же мысли о том, чтобы подпустить мерзкую Карпшу к своему мужчине, оставляла во рту неприятный привкус. С ворчанием она скатилась со своей удивительно удобной кровати. Было бы лучше, будь в ней Дэвид, она лучше будет страдать, чем подпустит к нему эту шалаву. Она пошла по съемной квартире и сразу же купила себе немного кофе с буррито на завтрак. К счастью, по контракту все расходы оплачивала соплячка, не то чтобы буррито много стоил, но все же так приятнее. Да и не собиралась она идти в ближайший оружейный магазин и пользоваться этим условием. Само собой, если ей нужно будет пополнить запасы патронов, она постарается закупиться еще и несколькими вкусняшками. Но, вспоминая вчерашнее поведение мальстрёмовцев, она сомневалась, что ей вообще придется перезаряжаться. На самом деле, такая реакция мальстрёмовцев до сих пор удивляла ее. Пусть Дэвид и разорвал на части сотню с лишним мальстрёмовцев вместе с бывшими реперами, но блин, мальстрём – это банда психов в первую очередь. Все они, в большинстве своем, находились в одном шаге от полноценного киберпсихоза. Вот почему присутствие инстинктов самосохранения у этих культистов Хрома удивляло ее. Хотя, под всем этим Хромом они все равно остаются людьми, как бы они это ни отрицали, нашла ответ Ребекка, попивая свой кофе. Когда она допила свой напиток и перекусила, Ребекка решила провести своему гацутех обслуживание. Конечно, он не получил никакого эффекта, но привычки есть привычки. То, что Дэвид научил ее, как это делать, когда она сама крутилась в этой сфере, вызвало у нее улыбку. Однако ей казалось удивительным, как быстро он все усваивает. Хех, как в одной из тех видеоигр, которую я иногда вижу в рекламе, она с улыбкой подумала. Хм, надеюсь, у всех остальных день получше, чем у меня. Ворча про себя, Ребекка решила сосредоточиться на обслуживании. Соплячка сообщит ей, когда надо будет выходить. «Дэвид, утречка», — сказал он, входя в посмертие. «Капец, ты вообще когда-нибудь спишь?» — спросила Клэр, глядя на него. «Если хочешь выпить, то давай быстрее, мне пора уходить». «Нет, спасибо, я думал скоро вернуться к работе над арсеналом», — сказал он с улыбкой. «Слушай, а Никс еще здесь или уже ушел? Он тоже как раз собирается уходить». Клэр пожала плечами. «Заходи, там несложно найти его». Зная, что от нее он больше не получит никакой информации, Дэвид направился мимо бара и углубился в посмертие. Как и в прошлый раз, когда он заходил сюда утром, это место казалось мертвым. О, он все же замечал обычные группы людей, пьющих воду или кофе. Ну и немногие ели скопу продавца. В некоторых он вроде узнал фиксеров, но не был в этом полностью уверен. Покачав головой, он вошел туда, где Никс установил свое нетронерское оборудование, и увидел, что тот готовится к погружению. «Здаров, Никс, прежде чем ты уйдешь, не хочешь заработать быстрых Эдди?» — спросил Дэвид. Нетронер взглянул на него. «Давай, надеюсь, ты не ждешь, что я займусь этим прямо сейчас», — сказал он, скрестив руки. «Нет, мне не срочно», — сказал Дэвид и достал из кармана чип данных. «Взломаешь мне его за 5000, разве одна из твоих баб не нетронер?» — спросил он, беря чип в руки. «Две из них, вообще-то», — поправил Дэвид. «В обычном случае я обратился бы к ним, но я получил его от какого-то тупого наемника, которого наняли мусорщики. Не знаю, какая на нем защита, поэтому не хотел рисковать. А так я подумал, что раз ты состоишь в основной команде бестий, то легко хакнешь его». Никс фыркнул. «Ладно, неважно. Легкие Эдди», — сказал он и убрал чип в карман. «Платить будешь после того, как все будет сделано. Да, я еще добавлю, если ты не сделаешь его копию, добавил Дэвид. Скажем, 2000, давай лучше 3, и я подумаю, ответил Никс. Дэвид пожал плечами и согласился. Сейчас он не нуждался так срочно в Эдди. Честно, он мог бы насовсем бросить эйбжанерство и уйти в оружейника, не то чтобы он так и сделал. Дэвид уже давно осознал, что он искатель острых ощущений. «Походу, у меня какой-то фетиш на опасность», – пробормотал Дэвид себе под нос с усмешкой, покачав головой. С законченным делом Дэвид направился в оружейную клуба, и если он будет продолжать в том же темпе, то сможет закончить работу до возвращения Ребекки. Таким образом, он сможет свободно оказать ей любовь, в которой она, скорее всего, будет нуждаться. Люси, взглянув на Киви, она задумалась, кто она для нее, наставница, псевдо-мать, а теперь еще и товарищ по партнеру. В нынешние дни стало трудно определить их отношения. Впрочем, ей было все равно, для нее Киви оставалась Киви, и неважно, какую из этих ролей она привносила в ее жизнь. Она провела много времени рядом со старшей раннершей, и могла прочитать ее с такой точностью, с какой большинство других не могли, несмотря на ее маску и контроль эмоций. Однако и ей сделать это нелегко, да и в некоторые дни это становилось сложнее обычного. И все же она чувствовала уверенность в своих выводах о том, что Киви сочетает в себе скуку, одиночество и возбуждение. Главным образом потому, что старшая не очень-то старалась это скрыть. Но ее беспокоило то, что Киви по-прежнему инстинктивно скрывала свои эмоции, будучи в достаточно безопасном и спокойном месте. Может, ей стоит уговорить Киви присоединиться к ней, чтобы помучить незначительных пиджаков Арасаки. Это, несомненно, помогло бы Киви справиться с чувством одиночества, поскольку способ был прост и без особого риска, но при этом считался хорошей тренировкой и, кроме того, веселым упражнением на сближение. Издевательства над Арасакой доставляли ей удовольствие, но она никогда не понимала, почему самой Киви это приносит радость. Теперь, если так вспомнить, она всегда думала, это потому что все ненавидят Арасаку, но при этом она ни разу не спрашивала у нее. Лучше уже оставить этот вопрос, чтобы не затрагивать возможные травмы, когда она и так только недавно отдала им свое сердце. А вот насчет возбуждения. Что ж, она знала, что Киви бисексуалка, даже до признания того, что она бывшая кукла Карпов, но на самом деле она не участвовала ни в каких групповых мероприятиях. Ну, не считая того, когда они все пытались высосать душу Дэвида, как это назвала Ребекка. Хаем, я все равно хотела это проверить. Да и мы с Киви уже давно ничего не делали вместе. В ее голове медленно формировался план, и она размышляла, с какой стороны лучше затронуть эту тему с Киви. Быстрый взгляд подтвердил, что Баттербин спит глубоким сном, а Дэвид занят своими делами в посмертии. Баттербин спит, так что прервать их она не сможет. Она все еще не простила кошку Ребекки за то, что та прервала ее уединение с Дэвидом. Уж слишком гордой она тогда выглядела. То, что Дэвид пошел играть с кошкой, а не с ней, стало ударом по ее женской гордости, но она слишком стыдилась такого проигрыша животному, что никому не говорила об этом. Она до сих пор сокрушалась, думая о том дне, насколько же она низка, раз ревнует к кошке, которая даже не принадлежит ей. То, что она давала Баттербин только полмиски корма, пока заботилась о ней, было несущественно. А вот когда Дэвид увидел это и без слов наполнил ее до конца, пока эта невыносимая кошка наблюдала за ней, что ж, эта картина навсегда отпечаталась в ее памяти, несмотря на все ее старания. «Слушай, Киви, я тут думала попробовать кое-что», — сказала она, отчаянно пытаясь отвлечься. «Поможешь?» Киви отвернулась от телевизора, который что-то бубнил про киберимпланты, но она не обращала на него внимания. Она в первую очередь сосредоточилась на Киви и пыталась придумать, как спросить об этом и не поставить их обеих в неловкое положение. А возможность наконец-то отвлечься от мыслей о Баттербин стала просто бонусом. Она знала, что Киви до сих пор привыкает к тому, что у нее есть люди, которым можно доверять, поэтому она не хотела ее отпугивать. Конечно, что задумала, с любопытством спросила Киви. После нескольких минут попыток придумать, как сказать это так, чтобы не показаться странной, Люси решила сказать просто. «Я думала о синхронизации наших ощущений. Этим экспериментом мы сможем удивить Дэвида, когда вернется Бикка», — сказала она. Киви моргнула, а затем слегка засмеялась. «Я и сама думала о подобном», — призналась она. «Только, не знала, как об этом сказать, добавила она с долей застенчивости. «Получается, великие умы мыслят одинаково», процитировала откуда-то Люси с улыбкой. «Так тебе интересно?» «Да», ответила Киви. «Просто, прошло много времени с того момента, как я спала с другой женщиной», добавила она. Люси не стала комментировать, да и не хотела портить атмосферу. Вместо этого она встала и жестом пригласила Киви следовать за ней. Зайдя в ванную, она заметила белый контейнер встроенного ледогенератора, который она попросила Дэвида установить сегодня перед его отъездом, висевший на бортике ванны. Это была экстренная мера на случай, если ей или Киви понадобится охладиться во время сетевой работы у него дома. Именно это натолкнуло ее на идею, которая вскоре переросла в план. Когда они с Киви начали раздеваться, она почувствовала, как в ней нарастает чувство бурлящего возбуждения, ведь ее план превратился в нечто осуществимое, когда различные элементы встали на свои места. Как только они разделись, она потянула Киви к ванной, но прежде чем она успела войти первой, чтобы потом обнимать ее со спины, Киви положила руку ей на плечо, молча попросив подождать. С любопытством ожидая, к чему все это приведет, она удивилась, когда Киви решила зайти первой, и хотя она ничего не сказала, ей было немного обидно. После фиаско с Баттербин она уже должна напомнить себе, что та не является соперницей. Киви села в ванну, заняв место у спинки, и быстрым взломом включила воду, хотя могла бы просто протянуть руку и повернуть регулятор. С внутренним ворчанием, которое она старалась держать строго внутри, чтобы не испортить настроение, она уступила и залезла в ванну. Прислонившись к Киви со стоном, когда горячая вода начала медленно наполнять ванну, она почувствовала, как Киви начала инициировать брейн-данс, ожидая ее соглашения. И когда она согласилась, вместо ментального переноса в брейн, она почувствовала, как активировалась программа, над которой она работала для этого, и соединилась с другой подобной программой Киви. Хотя на мгновение возникло беспокойство и смущение из-за взаимодействия двух программ, которые не были разработаны для совместной работы, оказалось, что в этом нет проблемы. Они хорошо знали друг друга и то, как каждая из них подходит к работе с программным обеспечением, и вместо путаницы две программы хорошо взаимодействовали, даже слишком хорошо. Они обе вздрогнули, когда почувствовали ощущения друг друга, но благодаря большему опыту Киви, старшая предусмотрительно добавила переключатель, чтобы избежать цикла обратной реакции. Обе их программы должны были позволять им видеть и слышать только то, что делает другая, но способ их взаимодействия позволял им также чувствовать ощущения друг друга. У нее мелькнула мысль о природе программы и о том, что законы не так работают, но ее отвлекли. «А у этого есть потенциал», – прошептала Киви, и по ее позвоночнику пробежала дрожь, когда она увидела воображение Киви, почувствовала ее трепет и волнение от того, что она позволила себе так раскрыться. Они посмотрели в сторону емкости хранения льда, стоящей сбоку от трубы на стене. Она слегка кивнула, окончательно смирившись с тем, что не стать ей главной в этих отношениях. В мыслях она уже проклинала Баттербин за то, что она вообще все это затеяла. Впрочем, не слишком сильно, потому что чертова кошка все-таки подтолкнула ее к действию. В ее сознании промелькнул намек на постороннее любопытство, а затем к нему присоединился оттенок юмора, а также ее собственное чувство надвигающейся гибели, когда она поняла, что их разум и эмоции каким-то образом связаны. «Ох, значит, я должна благодарить кошку Ребекки за все это», прошептала Киви ей на ухо, тем самым напомнив, что связаны не только их чувства и эмоции, но и разум. Она забыла подавить эту мысль так же глубоко, как и другие. «Ах, нет, не надо, Дэвид», тихо простонала она, стараясь говорить тише и одновременно кричать, отчего ее голос поднялся на несколько октав. Киви ухмыльнулась и протянула к ней руки, пока ее ладони начали проводить по ее запястьям, оставляя мурашки там, где проводили ее нежные пальцы. Она заметила со смесью стыдливого вожделения и стыда, что ее заводит мысль об унижении со стороны любимого человека. «Вот так, видишь, доверься мне», – прошептала Киви, вызвав у нее стон. А когда Киви поцеловала ее в шею, она поняла, какого монстра невольно выпустила на свободу. Когда руки Киви переместились к их чувствительным грудям, они вместе застонали от удовольствия, даже когда она увидела с точки зрения Киви, как их левая рука потянулась к боксу хранения льда. Они почувствовали холод на руках, когда Киви прикоснулась, взяла один кусочек льда и притянула к ним, держа его перед их лицами, чтобы показать, что их обеих ждет. Путаница в личных местоимениях так задумана. С этими словами Киви начала возбуждать их, и то, что чувствовала одна, также остро ощущала и другая. Они потеряли счет тому, сколько раз испытали нежные оргазмы от прикосновений, смешанных с приятностью горячей воды и прохлады льда. Лед приходилось менять несколько раз, но за это время Киви и она испытали то, что чувствовала другая, что постепенно позволило им обеим пережить травмы друг друга. Из-за этого они выплакали чужую боль, поскольку ни одна из них не могла заставить себя сделать это за себя, и в то же время они утешали и отвлекали друг дружку, так что они никогда не задерживались на этих гнетущих воспоминаниях. В конце концов, и Киви, и она были в слезах, но раны, которые им обеим так и не удавалось залечить, наконец-то были очищены. Это потребует времени и усилий, но процесс исцеления наконец-то может запуститься. К тому времени, когда программа, позволившая им открыться друг другу, закончилась, обе они чувствовали себя чище, чем когда-либо за долгое время. Но возникла проблема в том, что разбежавшись после по своим делам, они обе обнаружили, что ни одна из их программ не имеет основы для того, что произошло, как минимум, не сначала. Они заметили, что их программы подверглись сильному изменению, но метаданные в программах указывали на то, что доступ к ним имели только они сами. Хотя временные метки имели что-то замудренное, а не просто дату и время, в них был третий неизвестный индикатор, который никто из них не распознал. В конце концов, обе пришли к выводу, что другая написала лучшую программу и установила автоустановщик на случай, если у другой ее не будет. Они решили спросить друг друга об этом позже, не подозревая о работавших за кулисами скрытых руках, которые привели их к этому моменту. Ребекка, ворча от раздражения и бессильного гнева вперемешку с разочарованием, Ребекка рухнула на свою кровать, не думая о том, насколько она удобна. Даже постоянное снабжение настоящим мясом и сладостями не смогло скрасить ее испорченное настроение. Ей просто хотелось кричать, ну и выпустить в стену обойму Гатса. Что угодно, лишь бы выплеснуть разочарование, которое бурлило в ней. Снова, снова, блять, снова. Ее, блять, обоссались. На этот раз это была кучка узкоглазых тигриных когтей, мудаки, на которых Дэвид даже не обращал внимания. Это должно было стать ее часом, ее шансом получить сладкое оргазмическое облегчение на этой адской работе. Оно было прямо перед ней, та сладкая разрядка, которую она жаждала больше всего на свете. Оно, сука, щекотало ее клитор, будучи так близко. Но нет, блять, конечно нет, ей снова не дали кончить, потому что эти суки, мать его, заблудились. Ну конечно они ошиблись с собранием, как же еще, они, сука, такие, такие. Ребекка закрыла лицо подушкой и заорала в чистой, безудержной ярости. Почему, с каких пор им вообще есть до нее дело, там находились карпы и другие киски, бери и грабь, сука. Дэвиду придется выебать меня, и если после всего я не проснусь в грибанном кресле Вика, то я буду просто в бешенстве, думала Ребекка, продолжая неистовствовать и выкрикивать свое разочарование в подушку. Примечание к части. Анонсы новых глав, лупа, наклоненная вправо, версии с иллюстрациями, свиток, а также другие произведения нашей команды смотрите на Boosty. https://bosty.fitspraist. Огромное спасибо за поддержку, улыбающееся лицо с сердечками, улыбающееся лицо с сердечками, улыбающееся лицо с сердечками. PS. Уже залили более 35 продвинутых глав. Только, ТС, глава 33, Ч, 1, приключения няньки, часть 3, бестия. Количество трупов за последние двое суток со дня посещения русской наследницы Савойлы Иванки Акилисовой Найт-Сити достигло чрезвычайно прочной отметки в 30 человек, откровенно говоря, поскольку это Найт-Сити, мы называем 30 мертвых бандитов обыденным явлением, но что привлекло наш интерес, так это не сногсшибательная каркша, что прибыла в наш прекрасный город, а скорее ее телохранительница. У нее может и детское телосложение, но она необычная женщина. Согласно сообщениям четырех анонимных источников, банда Мальстрём устроила штурм мероприятия, на котором присутствовала юная Акилисова. Фраза «сука, это же тёлка Бугимина, сваливаем отсюда», была записана всеми четырьмя источниками. Итак, мои заядлые слушатели и зрители, кто же эта дама с ружьем, что зацепило Бугимина? И если этого вам мало, то наследница Савойла находилась и на другом мероприятии, на которой ворвалась банда тигриных когтей. И хотя они не признали, что их напугала спутница Бугимена, все они ушли на удивление вежливо, так что, кто его знает, передают тебе слово, Стэн. Телевизор отключился прежде, чем один идиот успел смениться другим. Бестия усмехнулась. Было забавно видеть, как они врываются на вечеринку и натыкаются на живую легенду, точнее в данном случае, на девушку легенды. Кажется, ей стоит набрать Вакака, бывшую королеву тигров, ныне уже фиксера, прежде чем отпускать Бугимена на свободу в ее районе. В таких случаях нет смысла отдавать приказ, который заведомо не будет выполнен. Лучше уж укрепить свой авторитет, попросив его подождать, чтобы она могла извлечь выгоду из его неизбежного буйства, и дать ему достойную долю денег, чтобы успокоить его. Нельзя допустить, чтобы ему в голову пришла мысль обратить свое безумие или сторонников на нее, поэтому она должна постараться показать ему, что это невозможно. У нее давно не было нужды соблазнять людей, но в этом вопросе ей понадобятся все силы. Никс. Нитронер появился как тень. «Босс?» – спросил он, хотя бестия ясно слышала любопытство в его голосе. Она сделала паузу, чтобы собраться с мыслями. «Свяжись с королевой тигров из Уэстбрука, назови это приветственным звонком», – сказала она через несколько минут. Никс кивнул. «Какие-нибудь детали?» – спросил он. Бестия покачала головой. «Нет, просто передай ей от одного ведущего фиксера округа другому, что я хочу разделить с ней ужин». Никс пожал плечами, прежде чем его глаза загорелись пониманием, что дало бестии несколько минут покоя, которые на самом деле не были такими уж спокойными в ее сознании. Вот уж гребаный Бугимен, этот злосчастный сукин сын Бугимен, чистильщик Найт-Сити, убийца мальстрёмовцев, ребенок, за которого борются ангелы и дьяволы, чтобы поддержать его на смертном одре. В некоторые дни бестия слегка жалела о том, что впустила его в свои владения, а в другие, как сейчас, испытывала облегчение, ведь он не находится на свободе, занимаясь неизвестно чем. Хорошо хоть, что только одна из его девушек была известна публично, пока две другие оставались в тени для тех, кто не видел их самолично. Еще одно доказательство того, что Бугимен либо безумный гений, либо его направляла третья сторона. Самое неприятное, что она обнаружила, так это множество отпечатков после вмешательства третьей стороны, которые ни к чему ее не привели. Из-за этого она чуть ли не начала подозревать вмешательство и... Но у них нет причин поддерживать такого ребенка, если только это не был один из тех проклятых планов длиной в десятилетия, которые имеют смысл только при взгляде на прошлое. Впрочем, думать об этом бесполезно, поскольку она все равно толком ничего не могла предпринять против них. Не стоит вмешиваться в планы и без веских причин. Посрамит ли его репутацию то, что одна из его спутниц стала достоянием общественности? Вряд ли. Потому что ради своей девушки он только недавно убил 150 мальстрёмовцев, что похитили ее и причинили ей вред. Она была немало раздосадована их идиотизмом. Эти тупые тигриные когти зажгли фитиль в самом сердце подполья Найт-Сити. Убийства, скорее всего, будут происходить по прежней схеме обострения, схожей с охотой на мусорщиков. Несколько маленьких групп то тут, то там, пока в последний день он не расправится с большой, подготовленной группой. Но вот в отличие от мусорщиков, тигриные когти являлись большой и организованной группой, да и непонятно было, какой подход он выберет в борьбе с ними. К счастью, еще можно успеть потушить фитиль, если она встретится с Вакакой и договорится о прекращении огня до того, как Бугимен превратит район Уэстбрук в горы из крови и костей тигриных когтей. Бестия вздохнула. Это нельзя откладывать. Ей нужно воспользоваться каждой секундой оставшегося времени, чтобы район Уэстбрук не залетел в новости как место очередной резни наравне с мальстрёмами. К Найт-Сити и так приковано слишком много глаз из-за последней катастрофы, и она не хотела, чтобы весь набор правительственных агентств совал сюда свой нос. «Клэр, мне 3 Сильверхинда, черт, Бугимен создал больше проблем, чем сам, мать его, Джонни Сильверхинд». Она не думала, что такое вообще возможно, но они же все-таки в Найт-Сити, в доме Адама Смышера. Само собой найдется кто-то, кто мог создать больше проблем. Теперь ей осталось убедиться, что Дэвид не сможет заполучить ядерную взрывчатку, а если и сможет, то не станет ее применять. И самое неприятное, бестия знала, что этот идиот не хочет причинять ей неудобства. VIP-апартаменты. Когда она поднялась наверх в свою квартиру и приказала охраннику никого не впускать, она начала просматривать информацию, собранную в ходе расследования о таинственном спонсоре. Уже в третий раз, в надежде извлечь из имеющейся информации что-то большее, она перелистывала кипы бумаг, древние, но зато бумагу не хакнуть. Ее расследования навели ее на человека по имени Маркус Фрукс, который являлся главарем небольшой группы карпов. Фарадей, фиксер Милитиха, высокомерный тип с большими амбициями и мозгами, ищет в Даркните какие-то секретные технологии для Милитиха, тайно пробивается на более высокую должность в Арасаке. Сильвербэк, бывший член банды животных, вспыльчивый садист, начальник охраны в Кампаке Плаза. Элизабет, бывшая участница банды Мальстрём, ныне работает в группе захвата теневых операций, садистка, получающая удовольствие от пыток и внегласной работы с Хромом, либо на работе, либо в рамках своего бизнеса. Кун Лишу, эксперт Кантао по межкорпоративным отношениям, крупный инвестор в филиал Джингудзи Найт Сити. Маркус Фрукс, внештатный специалист по импорту-экспорту предметов роскоши и хрома, друг Элизабет. Джером Лобби, работает в отделении Милитиха Найт Сити, является связующим между карпами и фиксерами. Вырос вместе с Фарадеем, втайне знает, почему тот с самого начала не стал карпом. Они с Фарадеем учились в одной школе карпов, а когда Лобби был пойман за списыванием на экзамене, он тайно свалил вину на Фарадея. Фарадей так и не узнал об этом, но Лобби держит его рядом с собой как друга, чтобы помочь выполнить работу или незаметно достать незаконные товары, а также является одним из кураторов Фарадея в Милитех. Джером Лобби также был бывшим владельцем Киви, выкупив ее у кукольного дома Облака и заплатив долг тигриным когтям. Из всех членов шайки Маркус выглядел самым интересным, на кого можно накопать компромат. Он перепробовал столько методов для сокрытия своих скелетов, но для кого-то с ее способностями такое количество закоулок только еще больше выделяло его и превращало в жирную, сочную мишень. Какое восхитительное чувство, вот бы Бугимин был так же легко читаем. Обычно на сбор информации, особенно о Маркусе, ушли бы годы, при тщательном уклоне от различных ловушек и блокировок. Но тут пришел Бугимин и попросил Никса взломать чип с довольно неприятным вирусом, который предоставил ей нужную информацию, обойдя при этом все ловушки. Идиот, от которого Бугимин получил этот чип, даже не потрудился стереть их контакты или сообщения, что открыло перед ней всю необходимую информацию для их удаления из игры. Хотя ладно, если честно, в нем была программа, которая чистила все за него. Вот только его версия программы была неактивна, причем очень давно, чего он не замечал, так что она все равно считала себя вправе называть его идиотом. Вирус на нем оказался опасным, даже напоминал работу ИИ, специализирующегося на кибервойнах, и с ним было трудно справиться. Он легко мог уничтожить одиночного раннера, и если бы Никс не позвал подмогу, он бы еще долго восстанавливался. К счастью, поскольку просьба исходила от Бугимина, Никс подготовился заранее. Было известно, что любая работа, с которой не справится сам Бугимин, потребует чрезвычайных средств. Данный случай только подтвердил это. Так или иначе, Никс использовал этот вирус для взлома обороны Милитиха несколько часов назад, вот на что отвлеклись их хакеры, поскольку программа не была ограничена одним чипом, как в случае с Никсом. Согласно украденным записям, Джером раньше владел одной из девушек Бугимина, Киви, которая оказалась в рукаве Фарадея благодаря одной хитроумной схеме. Хотя различия во внешности Киви до становления куклой и после освобождения от Джерома были поразительными. Особенно ее явно беременный живот на фотографии, взятая из файлов Фарадея, когда он только взял ее на работу. Она выглядела так, будто вот-вот родит, вся в синяках и царапинах, и до смерти напугана. На изображениях словно две совершенно разные личности, но результаты анализа ДНК подтвердили, что это один человек. Бедняга подверглась сильной биоскульптуре, но такая судьба не редкость для кукол, просто обычно не в такой степени. Ник составил записку, что нижнюю половину лица Киви пришлось удалить из-за сильных повреждений, но не было никаких указаний, откуда они. Ответ на вопрос скрылся в одном из приближенных Маркуса, Сильвербэке, ведь он был бывшим животным и обладал буйным нравом. Джером же любил делиться своими куклами с друзьями из-за особого фетиша НТР, которому часто предавался. Связь была очевидной, даже слишком, наводя ее на мысли, а не упустила ли она что-нибудь. Если станет известно, что Маркус закрывал глаза на такие повреждения одной из кукол Джерома, это поставит его под удар. И за счет плохой прессы, и за счет внимания, привлеченного к его маленькой шайке. Это также навсегда поставит точку на получение другой куклы, что, скорее всего, и являлось главной причиной, по которой они скрыли все повреждения. Еще он умудрился оплатить операции за свой счет, что стало небрежным шагом, явным отступлением от осторожных и расчетливых шагов, которые он предпринимал для сокрытия своих преступлений до сих пор и после. Видимо, он торопился, так как повреждения на лице Киви могли стать фатальными без немедленной медицинской помощи. Было уплачено много денег, чтобы вместо этого установить модульный имплантат на месте ее рта и носа, куда можно было вживить несколько типов киберимплантов. То есть он беспокоился о Киви не как о человеке, а как о ценном товаре, потому что рядом со счетом за лечение лежала квитанция о покупке мисс Полночи, разработанная с учетом того же модульного имплантата. Она помрачнела от последствий, но такова была жизнь кукол. В данном случае она вообще вмешивалась потому, что хотела отправить сообщение тем, кто хотел вычеркнуть ее из преступного мира, и отчасти из-за столь долгого упущения. Такие личности только оправдывали ее в глазах тех, кто сомневался в целесообразности такого нагнетания обстановки. Хотя это не имело никакого значения для ее решения нападать или нет, никогда не помешает, если к ее ногам придет небольшая пиар-победа. Пускай она и была уверена, что различные бандиты шли на худшие, публично признавать такое было плохой практикой. За вами может охотиться кто-то вроде Бугимена, что отчетливо показали на себе мусорщики. К тому же эта маленькая теневая шайка слишком долго оставалась без ответа. Она бы с радостью приняла их в свои ряды, ведь они настолько хорошо замаскировались, что даже она не заметила их без предупреждения. Но если выбирать между группой новичков, не уважающих ее авторитет, и восходящей легендой, выбор очевиден. Более того, создаться впечатление, что она протянула этой группе веревку, чтобы они сами повесились, и тем самым закрепила свою репутацию королевы преступного мира среди тех, кто сомневался в ней из-за такой невнимательности. По этой причине она и не пыталась действовать скрытно, в конце концов, ей нужно поддерживать свою репутацию. Вот почему ее личные и все внештатные раннеры, которых она могла нанять, в кратчайшие сроки организовали масштабную кибератаку на главный сервер Милитиха Найт-Сити. Это стало одной из крупнейших DDoS-атак со времен корпоративных войн. Насколько она слышала, филиал Милитиха до сих пор лежит, даже спустя почти 5 часов после начала атаки. Скорее всего, сервера будут в отключке до следующего года, учитывая то количество нанятых ею нетраннеров. В то же время ее личные раннеры пробрались через хаос в первые минуты, оставив свою подпись на сервере Маркуса, чтобы он знал, кто и почему схватил его за яйца. Маркус был в панике, поскольку только его личный сервер не пострадал в результате атаки, и на него была переведена большая сумма денег со счета Милитиха. Подстава стала хорошей изюминкой в ее глазах, но любимой частью оказалась полезная информация о его отношениях с Фарадеем, которую она попросила Никса скопировать, просто чтобы показать ему, в какой жопе он окажется, если пойдет против нее после всего. Маркус наверняка отдалится от Фарадея и других из ее списка. Разумный шаг, ведь если другие узнают, кто виновен в утечке информации, то они первыми побегут убивать его. То, что она раскрыла причину своего нападения, гарантирует его молчание, чтобы избежать обвинений со стороны Милитиха и вероятного убийства. Она даже могла похвастаться, что именно поэтому сам Бугимен прислушался к ее словам, связав свою репутацию с растущей популярностью легенды. Это было рискованно, особенно в начале карьеры, но если у него по-настоящему есть какая-то поддержка, то на такую авантюру грех не пойти. Вернувшись к чтению файлов, она увидела имя, которое упустила из виду, поскольку оно упоминалось лишь однажды и вскользь. Олег, серийный убийца, работавший медиком в бригаде травмы ТИМ, что любил устраивать несчастные случаи с участием сильно модифицированных женщин и обнулять их страховку, добавляя их хром в свою коллекцию. Он показывал свою полезность, когда ей нужно было, чтобы кто-то со страховкой ТТ тихо умер. Его имя вызывало у нее неприятное чувство стыда. Она вспомнила, как одна женщина заплатила ей больше, чем большинство могло позволить себе заплатить за пределами корпов, чтобы держать человека с похожим именем подальше от нее. Задача в итоге провалилась, потому что она оказалась не в том месте и не в то время, что похоже на подпись Олега, но и нельзя исключать несчастный случай. Пусть она так и не узнала, что из, Ради подстраховки она внесла его в черный список и переделала данные всех спецслужб и фирм Найт-Сити, которые могли бы сделать исключение из его деятельности, что привело к тому, что он залег на дно. «Стоп», — сказала Бестия, когда всплыло воспоминание о чтении отчета про жизнь Дэвида до того, как он начал свой путь в лике Бугимена, о команде Траумы Тим, посланной спасти Карпов, и попавшей под перекрестный огонь Глории. Имя — Олег. Вот же невезучий ублюдок. Прошептала Бестия в очарованном ужасе, не совсем веря, что у кого-то может быть настолько дрянная удача. Потом она рассмеялась, осознав, что намеренно или нет, но Олег привлек внимание Бугимена в своих попытках избежать ее, или скоро привлечет. Теперь же ему придется разбираться с более опасной персоной, чем она. Мысль о том, что Дэвид так добрый и искренен, как кажется, не раз приходила ей в голову. Проблема в том, что он был ужасающе ясным киберпсихом, и в этом-то заключалась загвоздка. Казалось, в нем два лица. Здравомыслящий молодой человек, который оплакивает свою мать и просто пытается жить, и безжалостный убийца, который скорее перережет вам горло и заставит исчезнуть. Вполне возможно, что Дэвид такой, каким казался, и в то же время он отдельно Бугимен. В такой теории его можно назвать сумасшедшим. Также верно и то, что у него есть некая поддержка, которая по всем признакам была невидимой и неосязаемой, но, тем не менее, присутствовала, намекая на и. Если она раскроет ему Олега и Маркуса, то сможет больше узнать о его природе и о тех, кто его поддерживает. Раз эти таинственные сторонники собираются молчать и скрываться, тогда она позволит им заговорить его действиями. Тяжелая информационная глава, но что есть, то есть. Примечание к части. Анонсы новых глав, лупа, наклоненная вправо, версии с иллюстрациями, свиток, а также другие произведения нашей команды смотрите на Boosty. https://basty.fitspraitst. Огромное спасибо за поддержку, улыбающееся лицо с сердечками, улыбающееся лицо с сердечками, улыбающееся лицо с сердечками. PS. Уже залили более 35 продвинутых глав, только, ts, глава 33, ч, 2, приключения няньки, часть 3. Примечание к части. Версия главы с иллюстрированным контентом, для людей старше 18 лет, находится на нашем 2-ом канале. https://basty.fitspraitst/post/c7dd0187-4289-43f1b7c8692-3747-742. Ребекка. Ура! Он прямо перед ней. Выход из туннеля скуки, в котором Ребекка оказалась с того самого момента, как согласилась на эту проклятую работенку. Все, что ей нужно сделать, так это пережить сегодняшний день, и тогда она будет свободна и чиста. Стоило ли все ее разочарование той оплаты? Честно, она уже сомневалась в этом. За последние два дня Ребекка пришла к нежелательному осознанию того, что ее тупой братец, кажись, правильно сделал, когда забрал ее и сбежал. Естественно, биотехника не такое змеиное гнездо, как Росака, но... Мегакорпорация остается мегакорпорацией. Хотя ее жизнь выглядела простой, она не жила по-настоящему, это было видно по ее предназначению. Она не помнила многого из своей жизни с родителями, но могла признать, что проводила меньше, чем это полезно, своего времени с ними. Но вот когда ее брат забрал ее и сбежал туда, где они с трудом сводили концы с концами, когда ее брат сошел с ума и присоединился к Мальстрём, а она к шельмам. Работа на кухне и в охране, когда она обнаружила свой талант и увлечение пушками. Она никогда не чувствовала себя такой живой в окружении родительской опеки. Из всего немногого, что она могла вспомнить, ее день был полностью расписан, не было и места спонтанности, не было и времени на себя. «Эй, успокойся, твой брат все еще идиот». Покачав головой, она позвонила соплячке, чтобы узнать расписание на день. Когда та не ответила, она покачала головой и пошла к дивану, чтобы посмотреть телевизор, пока нахалка не проснется и не отправит ей планы на сегодня, либо до 7 вечера, когда ее работа официально завершится. Честно, она чувствовала радость в любом из случаев. Рассеянно съев буррито на завтрак, Ребекка включила телевизор и начала пролистывать каналы, пока не остановилась на канале «Ностальгия», где прокручивали серии «Луни Тюнс». Всплыли приятные воспоминания о тех днях, когда она смотрела его с братом в детстве. Человечеству стоит благодарить Смитсоновское кинохранилище, построенное в старой шахте по добыче соли в Канзасе и рассчитанное на целостность в случае ядерной атаки, за то, что оно пережило корпоративную войну. Она ухмыльнулась, когда узнала в начале серии свой любимый эпизод «Дикий утенок». Даже сообщение Карпши не смогло испортить чудесную ностальгию, которую она испытывала. Одновременно с этим она поинтересовалась, зачем кому-то устраивать концерт в пустошах. По крайней мере, в Найт-Сити не нужно беспокоиться о ходе и ржавых стилетах, неизвестность становилась неприятной проблемой в любой ситуации. Ну хоть у нее может появиться возможность как следует повоевать. Хм, я должна взять с собой и пулемет. Гатс прекрасен, но он не возьмет машины, если только я не использую термитные патроны. Она решила, что так ей не придется беспокоиться о боеприпасах, ведь заряжать пулемет в разгар перестрелки, значит просить о смерти. Она думала о том, какого масштаба будет возможная перестрелка, где ей придется полагаться на свою мобильность. Конечно, за время службы в шельмах она установила подкожную броню, которая могла принимать на себя обычное стрелковое оружие, но броня была не лучшего качества. К тому же мясистым внутренностям Ребекки все равно придется принимать на себя удары. Может все же заменить его на тот Defender, который Дэвид сделал для меня несколько дней назад. Это было хорошее решение, пусть и он тоже был громоздким, но уже не настолько. По итогу она решила взять пулемет на случай, если понадобится что-то потяжелее, ну и она еще не видела никого столь напичканного хромом, кто мог выдержать шквал патронов из пулемета. Еще она собиралась вложить деньги в тактический жилет, который иногда надевал Дэвид, в ее куртке прямого карманов, но вот при быстрой смене магазина копошиться в куртке неудобно. Дважды проверив время, Ребекка уселась смотреть мультики. До выхода на мероприятие оставалось еще пару часов. Пустоши. На самом деле, концерт вышел не таким уж и плохим, хотя музыка была не в ее вкусе, выступления завораживали. Правда, впечатления несколько подпортились от знания того, что все было устроено в честь подарка на 30-й день рождения от этой нахалки. Зато оно прояснило, почему единственными гостями были другие карпы. Не стоит развлекать народ, или что-то вроде. И все же, пока музыка оставалась на нижней планке, того же не сказать о вкусной еде, но Ребекка не могла дождаться, когда все закончится, чтобы получить деньги и отправиться домой. Дэвид будет трахать ее как минимум до следующей недели. Но прежде чем она начала предаваться развратным мечтам, не в полную силу, потому что она как бы еще на работе, она услышала крики. Один рев привлек ее внимание. «Найдите тёлку Бугимина, у нас приказ доставить ее к боссу, живую или мертвую». Приготовив ГАЦ, она тут же побежала в сторону криков, ожидая увидеть ходи или ржавых стилетов, но чего она не ожидала увидеть, так это небольшую кучку животных. Чего эти мускулистые уроды вообще забыли в пустошах? Правда, с пониманием того, что они нападают и не собираются убегать при виде ее, Ребекка перестала беспокоиться. С дикой, ликующей ухмылкой, она вскинула гадцы и начала взрывать. Ее руки гориллы вместе со всеми имплантами, гасящими отдачу, и синтомышцами сделали чудовищную отдачу ее драгоценного дробовика несущественной для нее. След и яркие вспышки белого света, сопровождавшие каждый выстрел, были в новинку, но Дэвид сказал, что создал для нее новые патроны. Кстати, тот зверь, в которого она зарядила 6 пуль, закричал, пока плавились его киберимпланты, а плоть сгорала из-за термита в патронах. То, как он горел, пока из его огнестрельных ран вырывался густой ядовитый удушливый белый дым, напоминало, будто ее дорогой каким-то образом добавил в смесь белый фосфор. Приятно, что он принял во внимание ее предпочтение ядовитых патронов, это просто. «Иисус, блять, Христос, Ди», — подумала Ребекка, когда увидела последствия от своих выстрелов. Как же круто, но так ужасно. Сначала работая иджанером, какие только неприятные зрелища застала Ребекка, но вот нынешнее просто поражало воображение. Вопрос в том, получит ли она шанс поговорить с Дэвидом первой, или это успеет сделать бестия, но поговорит она в любом случае. Ох, она знала, что ее руки будут болеть, но оно не идет ни в какое сравнение с тем, что она чувствовала, когда впервые орудовала своим любимым гадцем без киберимплантов. Другие животные, что тянулись к оружию ближнего боя, смотрели на это с расширенными глазами, и вместо приближения начали шарахаться в сторону укрытий, стреляя из ручных пулеметов. Их точности не позавидуешь из-за использования таких огромных орудий, к тому же из всех банд животные предпочитали ближний бой дальнему по неизвестным для Ребекки причинам. Наверняка какие-то глупые мужские мотивы. Нифига себе, этот бык по-любому лидер. подумала она, когда увидела крупного мужика с серебристыми волосами и глазами, как минимум вдвое меньше других животных, но при этом почти вдвое шире. Его руки напоминали скорее руки огра, чем человека, с пропорционально большими кистями и таким же огромным оружием. Ее глаза расширились, когда она узнала в нем Басин Чон, культовый вариант дробовика, о котором она только читала, и который рассматривала в виде подарка Дэвиду. Он и сам мечтал о дробовике, к тому же ей было интересно, как он модифицирует этого зверя. Правда, ему придется немного переделать его, потому что он реально был гигантским. Однако сам мужик напомнил Ребекке мем «Отвергни человечество, вернись к обезьянам», которые несколько месяцев назад заполонили сеть. Интересно, а есть ли за него награда? Сосредоточившись на явном лидере, она просканировала его, радуясь, что заставила Вика встроить поиск по базе ПДНС, и она была приятно удивлена представшей перед ней информацией. «Он стоит аж в три раза больше всей моей работы», — возбужденно подумала Ребекка. «Не бойся, биткачку, прекрасная денюшка». Гагача, как гремлин, Ребекка продолжала стрелять в горы плоти из животных, которые пытались сдерживать ее количественным огнем, чтобы получить возможность атаковать. Их точность страдала от слепого огня, за исключением здоровяка, но это имело смысл. Она вспомнила, что Басин Чон был умным оружием, что тогда подорвало ее интерес к нему. Но она все равно думала, что Дэвиду понравится, главное, чтоб он не начал полагаться на технику, забывая о мастерстве. Она победно засмеялась, попав двумя выстрелами в одного из животных, жаль не в лидера, и увидела, как тот загорелся, а места, куда она попала, начали плавиться, что вынудило здоровяка вынырнуть из укрытия во избежание ядовитого дыма, а ей пришлось спрятаться за укрытие, когда это грибанное ружье чуть не задело ее. Пуля больше напоминала РПГ из-за своих размеров. Мускулистые типы на стероидах ответили на ее вызов с тем же рвением, что и их лидер. Но оно им не помогло, ведь она отбросила портфель с пулеметом в сторону, что дало ей большую ловкость, и она снова раскрыла магазин и перезарядилась, хихикая, когда услышала быструю стрельбу несомненно разъяренных животных. Она молниеносно выскакивала из укрытия и убивала любого зверя, что бросался вперед с различным оружием ближнего боя, в основном двуручными молотами или дубинками. Ей приходилось действовать быстро и высовываться из разных мест, чтобы избежать выстрелов из умной пушки здоровяка. В конце концов, она достала гранату, которую ее милашка сделал с тревожной частотой, бросила ее через укрытие в сторону здоровяка и подождала, пока все запаникуют и раздастся сотрясающий землю звук, после чего снова высунулась и открыла огонь. Перед выстрелом она отметила, что ее граната оставила двухметровый кратер и отбросила оружие из рук здоровяка, в процессе пробив дыру в его укрытии. Возможно, только это спасло ему жизнь. Ее быстрый выстрел не позволил ему дотянуться до пушки, в результате чего он вернулся обратно в укрытие, проклиная свое положение. Она еще раз напомнила себе, что должна поблагодарить Дэвида, ведь он переделал ее дробовик на стрельбу пулями, а не картечью, иначе перестрелки на любом расстоянии стали бы затруднительны. Убрав Басин Чон из игры, она с легкостью расправилась с остальными животными, даже когда здоровяк получил еще один дробовик от своих дружков. Как оказалось, он настолько привык пользоваться самонаводкой, что целился хуже всех, несмотря на то, что оружие было идеально подобрано для него по размеру, учитывая его разницу в росте с другими животными. По итогу она грохнула всех бандитов, оставив одну денюжку. Сильвер или как-то так, ей все равно, как его зовут, главное, сколько за него Эдди она получит. К сожалению, Гатс снова разрядился, и у нее закончились все патроны, чего с ней никогда раньше не происходило, и это, конечно, показалось скоромной мастерице огнестрелки странным. Выглянув из-за укрытия, она хихикнула. «О, денюжка злится», — подумала она и посмотрела на свои руки гориллы. «Эх, уроки уличной драки мне все-таки пригодятся». Еще одна ситуация, с которой она никогда не сталкивалась. Она пожала плечами. «Мама скоро вернется», — попрощалась она с Гатсом, и еще раз огляделась. Ага, денюжка не имела при себе никакого железа, кроме огромного молота. «Животное», — подумала Ребекка с фырканьем, прежде чем вздохнуть и ринуться из укрытия на свою денюжку. Затем, в истинно звериной манере, денюжка бросилась на нее, уже подняв свой молот, чтобы сокрушить ее с размаху, даже не потрудившись дотянуться до своего умного дробовика. «Идиот, Ребекка в миллион раз проворнее этого мускулистого кретина». Она ухмыльнулась, прежде чем ударить его по локтю, запросто сломав его своими мощными кулаками, и тут же развернулась с криком «Удар биккачки!», ударив здоровяка прямо в хуй. Вы только представьте. Поговорка «Чем больше шкаф, тем громче падает» оказалась правдивой. Только благодаря ее высокой ловкости на нее не упало неизвестно сколько тонн Годзиллы. Она смеялась от того, как идиот пытается прикрыть свой испорченный джойстик, одновременно пытаясь починить разрушенный локоть. Ребекка еще немного посмеялась, после чего схватила его за ногу и начала использовать как молоток, пока он не перестал двигаться и шуметь. Наконец она ударила его в челюсть, с хрустом сломав рожу. «Слабое животное», — пробормотала она. «Все, теперь мне нужно подтвердить это в ПДНС, и эта сладкая, сладкая наградка будет моей», — радостно воскликнула Ребекка, садясь на спину мертвого животного и набирая диспетчера ПДНС, чтобы все зафиксировать. Остаток дня прошел как по синтишелку маслу. Не умолило и то, что ее начальница, Иван что-то там, выдала ей небольшую премию за работу в опасных условиях. Плата за опасность в Найт-Сити кажется настолько смешной, как если бы эта дура реально думала, что в Найт-Сити можно жить безопасно. В целом, премия сама по себе небольшая.